Д.Ф. доктор философии. Это общепринятое сокращение в англосаксонских странах обычно ставят перед фамилией человека, имеющего степень доктора в любой области наук. Подобно Свенсону, он отличался незаурядной предприимчивостью, с оттенком своеобразного идеализма, ибо он не всегда делал только ради денег. Он был членом, а нередко и учредителем многих непременно эксцентричных организаций, вроде Лиги исследования летающих тарелок. Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но когда его пытались по этому поводу прижать к стенке, он заявлял, что эти буквы означают попросту псевдонимы, которыми он подписывает свои рассказы «Дуглас» и «Филипп». Специальностью Лейзеровица были сенсационные открытия. Он, в частности, основал музей, собрав экспонаты, якобы оставленные пассажирами летающих тарелок в различных районах штатов. Одним из этих экспонатов был обритый и окрашенный в зеленый цвет обезьяний зародыш в спирту. Собирая сведения о деятельности инопланетян, Лейзеровиц напал на след регистрационных лент из Маунт-Паламар и добрался до Свенсона. Сначала Свенсон не хотел давать ленты Лейзеровицу, но тот представил убедительный аргумент в виде $300, как раз в это время какой-то эксцентричный миллионер облагодетельствовал одно из его космических учреждений. Вскоре Лейзеровиц опубликовал ряд статей под крикливыми заголовками, извещая, что на Маунт-Паламарских лентах отдельные участки шума разделены зонами молчания. Причем эти шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более крикливых сообщениях он ссылался на Хейлера и Мегуона, как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность сенсационного открытия. Когда некоторые провинциальные газеты перепечатали эти сообщения, взбешенный Хейлер направил им опровержение, которым объяснял, что Лейзеровиц — полнейший невежда, откуда инопланетяне могут знать азбуку Морзе. А так называемые «зоны молчания» на лентах — это места, где запись отсутствует, потому что регистрирующая установка время от времени выключается. Но Лейзеровиц не был бы Лейзеровицем, если бы покорно снес такую отповедь. Он ни с чем не согласился и лишь вписал доктора Хейлера в черный список врагов космического контакта. Между тем, вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло действительно необычайное событие. Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по анализу общественного мнения, он работал по заказам небольших торговых фирм, направил Свенсону рекламацию, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских лотерейных таблиц абсолютно копируют серию, опубликованную в первом издании. То есть он давал понять, что Свенсон перекодировал шум в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, лишь незначительно меняя порядок страниц. Свенсон отверг претензии Лумиса и ответил ему довольно резким письмом. Лумис счел себя оскорбленным, а к тому же обманутым, и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, и вдобавок суд согласился с мнением ИСА, что новая серия таблиц была мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но 5 недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез. Канзасская «Морнинг Стар» поместила несколько корреспонденций о деле Лумиса против Свенсона. Был летний сезон, и интересных материалов не хватало. Одну из этих корреспонденций прочитал доктор Саул Рапопорт из Института высших исследований. Он нашел газету на сиденье в метро. Это был субботний, расширенный выпуск. И газета, чтобы заполнить страницы, кроме судебного отчета, поместила еще и интервью Лейзеровица о братьях по разуму рядом с гневным опровержением доктора Хейлера. Так что Рапопорт мог ознакомиться во всем объеме с этой диковинной аферой. Когда он отложил газету, ему пришла в голову до смешного сумасшедшая мысль. Лейзеровиц, конечно, несет чушь, принимая зоны молчания на лентах за сигналы. Но, может, он все же прав, усматривая в лентах запись некого сообщения, если этим сообщением является шум. Мысль была сумасшедшая, но Рапопорт не мог от нее отделаться. Поток информации, например, человеческую речь, не всегда можно воспринять именно как информацию, а не как хаотический набор звуков. Речь на чужом языке может показаться нам совершеннейшей бессмыслицей. Для того, кто не знает этого языка, существует только один способ произвести это принципиальное различие. В подлинном шуме среди сигналов никогда не повторяются в той же последовательности. В этом смысле шумовой серией является, например, 1000 цифр, которые выходят на рулетке. Совершенно исключено, чтобы точно такая же серия цифр могла появиться в следующей 1000 игр в таком же порядке. В том и состоит природа шума, что очередность появления его элементов, звуков или других сигналов непредсказуема. Если же серии повторяются, значит шумовой характер явления был кажущимся. Доктор Рапопорт подумал, что Свенсон, быть может, и не лгал на суде, что он не копировал одну и ту же серию, а в самом деле поочередно использовал ленты, которые записывались в ходе многомесячной регистрации космического излучения. Если излучение это было сознательной сигнализацией, и за время наблюдения одна серия высылки сообщения закончилась, а потом сообщения начали снова передавать с самого начала, то последующие ленты запечатлели бы точно такие же серии импульсов. И эта повторяемость доказала бы, что их шумовое обличие есть лишь видимость. Это было в высшей степени неправдоподобно, однако же возможно. Рапопорт, человек довольно пассивный, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда у него случались подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хейлера, и Рапопорт легко мог с ним свидеться. Прежде всего ему нужно было заполучить ленты. Поэтому он написал Хейлеру, осведомляясь, не может ли Хейлер дать ему ленты, оставшиеся в архиве Маунт Паломар. Хейлер, расстроенный тем, что его фамилию приплели к афере Лейзеровица, отказал. Вот тогда-то Рапопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Имя его было достаточно широко известно в научных кругах, и вскоре он получил целый километр лент. Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если эта способность использована полностью, то есть избыточность сведена к нулю, то для непосвященного сигнал ничем не отличается от хаотического шума. Как я уже говорил, в кажущемся шуме можно выявить информацию только в том случае, если передачи одного и того же сообщения циклически повторяются, и их можно сопоставлять друг с другом. Именно это собирался сделать Рапопорт. Однако нейтринное излучение определенного квадранта небосвода — это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот. И если даже Хейлер и Мегуон, прочесывая однажды этот спектр, совершенно случайно выхватили из него обрывок осмысленной передачи, то было бы уж настоящим чудом, если бы им опять же случайно удалось это снова. Значит, нужно было раздобыть те ленты, которые находятся у Свенсона. Рапопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта, все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве. Передача действительно периодически повторялась. Об этом результате Рапопорт не сообщил ни Свенсону, ни его адвокату, но в тот же день, точнее в ту же ночь, вылетел в Вашингтон, отлично представляя, как безнадежные попытки форсировать бюрократические препоны, он направился прямо к Мортимеру Рашу, советнику президента по вопросам науки, которого знал лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. Рапопорт 3 недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами. Наконец, Раш пригласил Рапопорта на конференцию, в которой участвовало 9 человек. Среди них были светила американской науки, физик Дональд Простеро, лингвист Айвор Беллоен, астрофизик Тейхемер Дил и математик-информационист Джон Бир. Минуя формальности, конференция постановила создать специальную комиссию для изучения нейтринного послания из космоса, которая по шутливому предложению Бейлона получила криптоним «Голос неба».